Доказывай понты, головы разбивай. Не стоит мириться, готова к войне. И твои наглости рада вдвойне. Я тоже не без греха, и даже из крутого сделаю лоха. Не доводи, а то я дикая. Стрелу забивай, и если проиграешь, только не унывай. На нервах сегодня фосфор зря, ты лозер с рождения, честно говоря. Включи мозг, ты провинциал, и характер твой прост. Уходи, в любом случае ты позади. Похоже на криминал, это скандал. Короче, для твоего бреда это финал. Достали пункты со мной только на вы. И с этого дня ты чешу, а ты не жидовы. Похоже на криминал, это скандал. Короче, для твоего бреда это финал. Достали пункты со мной только на вы. И с этого дня ты чешу, а ты не жидовы. Безбашенная, все прямо говорю, по жизни дерзкая. А речи резкие и совсем не детские. И может для кого-то немного мерзкие. Взрываю грубым низким голосом, и встали дыбом уже ваши волосы. Я вампир, а скандалы мой эликсир. Выпущу яд, сумасшедшие люди говорят. Бедники, стоп! Если рядом я, всемирный потоп. Нет мест для всех, а только для меня. Это же мой успех. Тормози, или тони в моей словесной грязи. Похоже на криминал, это скандал. Короче, для твоего бреда это финал. Достали пункты со мной только на вы. И с этого дня ты чешил, а ты не жидовы. Похоже на криминал, это скандал. Короче, для твоего бреда это финал. Достали пункты со мной только на вы. И с этого дня ты чешил, а ты не жидовы. Ты со мной только на вы.